Глава 42. Сухмед хотел было пообщаться в своем номере, но Кук его отговорил, дескать, безопаснее будет в поварской мастерской. Удивившись странному названию кухни, парень последовал за ним. А ведь не зря удивлялся. Если бы не характерный запах, который, можно сказать, неистребим для любого заведения общепита, то мастерскую можно было бы принять за продвинутую химлабораторию. Количество приборов неизвестного предназначения зашкаливало. Все столы, кроме центрального, предназначенного должно быть для готовки, были заставлены именно ими. И не только столы. Стены, отдельные конструкции, которые стояли на кафельном полу. «Для чего эта штуковина?» — спросил Сухмед, указывая на серебристый ящик с окошечком. Кук посмотрел на него, как показалось, с немалой дозой отвращения, словно на нем корм для скота готовят. «Малый пищевой синтезатор». Парень слышал про подобные вещи еще на земле. Синтезированное мясо и прочая дрянь. «Что, так плохо готовит?» «На самом деле не отличишь от настоящего, если, конечно, не знать, кто приготовил. Технологии Нолдов в этом преуспели. Загружаешь любую органическую субстанцию. Даже ветки прошлогодние подойдут. Немного воды и заказывай любое блюдо». «Что, и плов с бараниной можно?» — зачем-то спросил Сухмед. «Да хоть японскую шаурму. 2 минуты, и можешь наслаждаться». «Вот только не мое это. Еда должна готовиться руками, с ножа. Другого я не признаю. А это...» — Кук махнул по сторонам. «Подарки благодарных клиентов. Даже большой синтезатор приволокли для столовых». Сухмед вспомнил поздний обед. Бульон и салат были вполне ничего. «Я готовлю руками». Коротышка подошел к столу, изобразил непонятный жест а-ля фокусник, и на поверхности материализовалась парящая ароматом тарелка. Рисинка к рисинке, красноватые вкрапления моркови, кубики аппетитного мяса. А запах! Сухмед невольно вспомнил детство. Так готовила только мама. Даже слюна стала выделяться. Опомнившись, перевел удивленный взгляд на Кука. «Это мой дар. Я повар. На самом деле никакого волшебства. Долгая кропотливая готовка. Сервирую и упаковываю в пространственный карман. Прошу попробовать». Кук пододвинул стул. Сухмед, как зачарованный, уселся. Появились ложка, вилка, нож и парящая кружка крепкого чая. Коротышка почтительно отошел в сторону. Парень ел с наслаждением, будто не был в столовой десяток минут назад. Словно голодный работяга после трудного дня проглотил все за несколько минут и с наслаждением откинулся на спинку стула, прихлебывая сладкий чай. «Спасибо! Давно так вкусно не ел!» — Кук поклонился. «На данный момент я наготовил 10 дней. Если дадите мне еще сутки, сделаю столько же». Довольный угощением, Сухмед вернулся наконец в действительность. Начал соображать. «Так о чем ты хотел поговорить?» «Прежде чем ответить, я хотел спросить. Если можно», — парень кивнул. «Вам тут нравится?» Он не стал долго думать и решил не скрывать своего мнения. Маленький человек много знает и умеет, явно полезен. «Сначала я решил, что понравится, но почти сразу передумал. Расскажи мне, почему?» Сухмед решил расставить точки. Коротышка словно того и ждал. «Я вырос в нормальной семье. Мама, папа, сестренка, как мне кажется, хорошо воспитан. Но здесь... Нет, я, конечно, благодарен Сервию за то, что спас и приютил. Здесь гнездо разврата и порока. Куда ни ткни, попадешь в маньяка или педофила. Они тут детей насилуют», — Кук заглянул в глаза. «А ублюдок Менгеле, что заведует лабораторией, вообще нацистский преступник. Я даже рассказывать не хочу, какие он ставит эксперименты». «Достаточно. Кук, чего ты хочешь?» «Я хочу, чтобы это место сгорело вместе со всеми жителями, как в жерле вулкана. Долго и мучительно». Слова подтверждали эмоции. Сухмед это видел. Маленький человек устал терпеть. Но с чего вдруг повар выбрал его? «Ты говорил про главу стаба, Сервия. Почему?» Кук пододвинул небольшой стул, как раз под его рост, уселся на самый краешек. «Я читал много сказок в детстве. И детям потом, там, на земле. В глазах промелькнула грусть. «Наш Серви — маг или волшебник. Очень много умеет. Сегодня ночью, допустим, побывал у меня в голове. Много чего говорил. Что делать, когда... И вас описал так, что я сразу узнал». Сухмед сопоставил, вспомнив свои видения, но ужасаться не стал. «Получается, его вели с самого начала?» «Выходит, наш волшебник предусматривает все?» — всплыло лицо умирающей Аурики. «О, да!» — начал было Кук, но, наткнувшись на злобный взгляд, испуганно заткнулся. «Не думай об этом», — успокоил его парень. «Ты здесь вообще ни при чем. Мне нужен человек, который приехал вместе со мной. Лакрум Колбасян». Кротышка задумался. «Это дар такой? Лакрум?» «Да, усиливает другие дары», — подтвердил Сухмед. «Ох, боюсь, он у Менгеля. Урод любит играться, особенно что-нибудь отрезать, вытравить». Кротышка выглядел расстроенным. «Да что это за место такое?» «Говорят, раньше был нормальный стаб. А потом...» «Где лаборатория этого ублюдка?» — перебил Сухмед. «Молчи, сам знаю». Догадка пришла сама, но проблему надо было решать с другой стороны. Он заставил себя успокоиться, мыслить здраво. «Патрулей тут нет, вместо них зараженные. Значит, нам нужны водяной и топор», — Кротышка кивнул. «Водяной уже набирается. К вечеру будет никакой. А утром начнет названивать мне, чтобы принес свой особый рассол». «Здесь вроде с похмелья не болеют?» — уточнил Сухмед. «Если выпить ведро пива и заполировать парой литров вискаря, выкурив при этом упаковку сигар, то можно и приболеть», — не согласился Кук. Посмотрев, как поморщился Сухмед, он продолжил. «Топор каждое утро вызывает шлюху. Как он сам говорит, тантрический секс улучшает дар. Ровно в 7 часы можно сверять». Парень ухватил и продолжил мысль. «С топором я разберусь. Как быть с водяным?» Кук скромно пожал плечами. «Добавлю в рассол снотворного. 12 часов гарантированно». «Нет, генерал может разбудить хозяина. Тут другое нужно». Сухмед пристально посмотрел в глаза Куку. «Я понял», — выдавил тот. «Есть такой яд. Легко готовится. Доступен всем. Справишься? Если хоть один погонщик останется в живых, я не смогу взять контроль». «Не смотрите на мой вид. Мне уже приходилось убивать», — отчеканил Кротышка. Сухмед кивнул. «Мор сказал, что меня пропустят в основное здание. Лаборатория там?» «Да, но вам не стоит туда ходить, поверьте. Я сам разведаю». Следующие полчаса заговорщики обсуждали детали дерзкого плана. Кротышка ушел, когда Сухмед был полностью уверен, что ничего не упущено. Парень проснулся от стука в дверь. Подскочив, он глянул в окно. Стояла глубокая, но не тихая ночь. Пекло обладало особым фоном, где урчание твари заменяло стрекот сверчков. Стук повторился. Открыв дверь, Сухмед нашел за ней Кротышку и давешнего попутчика Колбасяна, впустил их и только потом присмотрелся. Кук выглядел как обычно, а вот Лакрум... Кровавые дорожки под носом, из ушей, выпученные глаза, а цвет лица напоминал не сильно свежего покойника. И вообще, парню казалось, что его сейчас стошнит. «Что с ним? С верхнего этажа скинули?» «Хуже. Менгеле поигрался. Только начал, урод. Вы уж, уважаемый Сухмед, доделайте то, что начали. Я ведь его баварскими сардельками с пивом отвлек. Когда ест, начнет искать». Колбасяна, наконец, стошнило, да обильно так, с кровью или чем-то красным, испачкал всю прихожую. Кук достал мелкий пузырек и быстро, пока тот не очухался, вылил содержимое ему в рот, тут же зажав его ладонью. Лакрум мучительно замычал, пытаясь вырваться. «Терпи! Сейчас отпустит!» Сухмед схватил его за плечи, желая помочь. Через пару минут Колбасяна перестала трясти. Успокоился телом и начал вопить. «Не хочу больше! Помогите! Сухмед, выведи меня отсюда! Этот маньяк хотел посмотреть, что у меня внутри! Очень интересно, — говорит, — что будет, если накормить меня живыми скорпионами. Обещал заплатить. Не надо. Домой хочу, на кластеры». «Тихо!» — парень повысил голос. «Выведу. Но мне твой дар нужен». Колбасян вдруг заплакал, упал на колени и попытался облобызать Сухмету руки. Парень отвесил ему смачную пощечину и поднял на ноги. «Держи себя в руках! Ты мужчина или кто?» Кук подхватил хнычущего лакрума под локоть и повел к дивану. Уложил, одеялом накрыл. «Ему поспать надо, хотя бы пару часов. Моя настойка подействует, придет в норму». Сухмет с ним мысленно согласился. Сон — лучшее лекарство от истерики. «Сейчас 4:30», — Кук потыкал в наручные часы. «У меня есть 2 часа до звонка, может, чуть больше. Пойду к себе, наготовлю, что успею». «Я займусь стаей», — отчитался Сухмет, глядя на сосущего большой палец Колбасяна. «Так бывает», — успокоил коротышка. «После встреч с уродом и похуже бывает». Парень почти не слышал его слов, не отреагировал даже на хлопнувшую дверь. Связь с Рубакой заняла все его внимание. Топор проснулся за 1/2 часа до визита девушки. Впрочем, как обычно. Не став терять время, он сделал легкую зарядку, только чтобы разбудить все мышцы. Выпил большой бокал энергетического коктейля, надел шикарный махровый халат до пола и после этого проверил связь со стаей. Все было как обычно. Мелкие потери из-за стычек с соседом и все по его вечно бухающего соседа вине. Топор боялся, что в один прекрасный день сервий не выдержит и завалит водяного вместе с его стаей, и остальным может перепасть. К счастью, хозяин стаба появлялся нечасто. Размышляя, как бы вразумить этого алкоголика, он вдруг почувствовал тень волнения. Не то чтобы беда, просто его генерал заметил странные движения в соседском стане. Вроде убили кого-то крупного. Что странно, такого быть не может. В этот момент постучали в дверь, и топор забыл о волнениях зараженных. Появились свои собственные, приятные. Малышка Риана, как же она стонет, как кричит в конце. Почувствовав силу в чреслах, топор открыл дверь, и его улыбка погасла. «Что случилось? Детка!» Ее бледный, придушенный вид либидо не повышал, скорее напротив. К тому же она косилась куда-то в сторону, вглубь темного коридора. Расслабившийся за время проживания в стабе топор хотел было возмутиться. С какого хрена темно? И кто это тут такой смелый, что решил обломать его утренний секс? Но в это мгновение что-то сверкнуло и хлопнуло, а предмет его будущих утех влетел в комнату в совсем уж неприглядном виде, с некрасивой дыркой в голове. До топора стало доходить, что дело плохо. По привычке, отдав команду генералу, что-то типа «СОС», он метнулся в комнату за оружием, но его подвела тяга к комфорту. Тяжелый махровый халат очень удобен и много для чего предназначен. К сожалению, для погонщика быстрый бег в нем противопоказан. Топор запутался в полах на первом же шаге и позорно растянулся в коридоре. «Сука, мля!» Он перевернулся на спину ровно для того, чтобы встретиться взглядом с Сухметом. «Ты? Какого хера творишь?» «Мне нужна твоя стая», — спокойно ответил парень. «Что? Почему моя? Возьми у водяного. Этот колдырь еще спит». «Я уже взял». «Погоди». Топор смотрел на набалдашник глушителя, понимая, что секунды уходят, а значит, надо торговаться, обещать все, что угодно, а там время покажет. «Забирай так. Я легко отвяжу», — соврал он. Сухмет улыбнулся. «У меня есть жемчуг. Черный, красный. Дай время». «Час! Нет, хватит 15 минут, и я достану 2 белки!» «Прощай, топор!» «А-а-а! Помоги!» Хлопнул выстрел, и топор тут же расслабился. «Заходи!» — скомандовал Сухмет. В проеме появилось бледное лицо Колбасяна. «Затащи эту шлюху и уходим. Не хватало, чтобы нас повязали. Скоро им будет не до этих мелочей». Пока Лакрум выполнял приказ, Сухмет дернул струну связи с Рубакой. Его командиры во главе с генералом сумели выбить самых сильных. Без потерь не обошлось, но стая увеличилась вдвое. Теперь нужно провести схожую операцию. Парень надеялся, что Рубака справится. До сих пор не подводил. Через несколько минут заговорщики подошли к двери комнаты Сухмета. Там уже ждал Кук с огромным рюкзаком за спиной. «Не все поместилось», — оправдался он на недоуменный взгляд погонщика. «Получилось!» В голосе сквозила надежда. «Свалить бы отсюда! Злачное место!» — пробухтел Колбасян. «Пока что все идет по плану. Заходим, не надо здесь светиться». Дверь закрылась, Сухмед устроился в удобном кресле, а подчиненные встали в центре комнаты, не решаясь что-либо сделать. Коротышка хэкнул, скидывая рюкзак. В этот момент в дверь постучали. Судя по всему, не какая-нибудь обслуга. Слишком требовательно. Шарахнулись все, кроме Сухмета. «Колбасян!» — нараспев донеслось из-за двери. «Ты здесь, дорогой!» «А, это Гонза!» — испуганно прошептал вызываемый. «Подручный того маньяка! Он мне шланг в задницу совал! Урод!» «Подтверждаю каждое слово», — вторил ему повар. «Он харизматик. Заболтает, и сделаешь все, что скажет». «Спокойно. Сейчас разберемся. Кук, спрячь рюкзак за диван и открой ему. Как зайдет, закрой. А ты сядь и не трясись так». «Колбасян, ну что ты как маленький? Открой, познакомь с друзьями». Пока Кук дошел до двери, Сухмед накрыл руку с оружием диванным пледом. Щелкнула щеколда, на пороге появился смазливый франт из тех, что безоговорочно нравится женщинам. Зашел, огляделся. «Привет, Кук! Шикарные были сардельки! На сливочном масле готовил!» «Ты такой молодец, Кук! Но почему так мало?» «О-о-о!» — Гонза остановился в коридорчике. «Подсохшая блевотина? Как же романтично! Напоминает старые вестерны. Запах табака, дерьма и одеколона». Дверь закрылась. «А что, мне нравится компания. Колбасян, давай захватим твоего друга, возьмем пиво, поднимемся наверх. У меня прекрасная коллекция оружия. Видел бы твой друг, какие там ножи. Ох, были времена». Сухмету начал нравиться этот странный тип. Он напоминал одного из друзей, такой же веселый балагур. Парень даже улыбнулся, переводя взгляд на Колбасяна, который тоже смущенно улыбался. «А почему бы не подняться, поболтать с хорошим человеком? Тем более ножи. Это же красиво!» Рассуждая, Сухмед посмотрел на нового друга. Тот буквально светился благожелательностью, продолжая говорить и говорить. Слова текли, как сладкий мед. «А что это коротышка задумал?» «Хрязь!» Резко заткнувшись, веселый балагур сложился, словно поломанная кукла. В симпатичной башке торчит клюв. Сухмед и Колбасян схватились за головы. Острая, сильная боль. Так бывает, когда контакт внезапно прерывается. «Я же говорил, заболтает!» — услышал Сухмед, борясь с отступающей болью. «То еще дерьмо!» Что-то с хрустом хлюпнуло. Стало понятно. Инструмент вернулся к хозяину. «Ух! У меня аж задница заболела! Будто швы разошлись!» — проныл Колбасян. «А что было-то? Почему этот урод не дышит?» На коротышку, однако, посмотрел. Повар благоразумно помалкивал, заговорил Сухмед. «Спасибо, Кук, не забуду». Он поднялся, размял шею и уселся обратно. «Времени мало, и стая топора засуетилась. Похоже, он приказ перед смертью отдал». «Они же сюда не прорвутся?» «Обязательно прорвутся, Колбасян. И ты в этом поможешь. Дай мне усиление». Бросив опасливый взгляд на Кука, Лакрум выполнил приказ.